Глава сороковая. Проработка избегающего поведения. Природа избегающего поведения. Избегающее поведение — это тенденция уклоняться от столкновения с пугающими объектами, местами, ситуациями, событиями и обстоятельствами, а также от тревоги и дискомфорта, связанными с ними. Подобное стремление вполне естественно, в нем проявляется автоматическая поведенческая реакция на дискомфортную тревогу. Стратегия избегания может выглядеть эффективным и безопасным способом устранения даже самой возможности возникновения тревоги, но в действительности она, как и защитное поведение, лишь усиливает тревогу и делает ее более устойчивой в долгосрочной перспективе, поскольку избегание само по себе является частью тревожной реакции. Американский философ и психолог, один из основателей философского течения прагматизма Уильям Джеймс, верно подметил неполноту представлений о том, что человек бежит, потому что боится, поскольку существует еще и обратная связь. Человек боится, потому что бежит. Избегающее поведение кратковременно снижает вашу тревогу, но сохраняет и усиливает ее в долгосрочной перспективе. Это ведет к нарастанию ограничений в жизни и снижению ее качества, а также к закреплению иррациональных убеждений о том, что вы беспомощны перед лицом жизненных проблем и что мир — опасное место. Следует помнить, что избегающее поведение приводит к молниеносному снижению тревоги и дискомфортных симптомов, но не позволяет тревоге снизиться естественно и постепенно. В свою очередь, это ведет к сохранению и усилению тревоги в долгосрочной перспективе. В действительности, проживание дискомфортной тревоги — единственный эффективный способ ее постепенного преодоления. Краткосрочное ослабление и долгосрочное усиление тревоги. Важно понимать, что чем чаще вы избегаете тревожащих вас ситуаций и событий, тем больше верите в то, что они опасны, а вы не способны с ними совладать. Это вынуждает вас тревожиться еще сильнее. Напротив, погружаясь в пугающие ситуации, сталкиваясь с тревогой и дискомфортом, вы доказываете себе необоснованность и беспочвенность своих опасений. И это приводит к тому, что тревога постепенно снижается. Если избегающее поведение приводит к быстрому и временному снижению тревоги, но в долгосрочной перспективе лишь усиливает ее, то совладающее поведение, направленное на осознанное проживание тревоги в пугающих местах, ведет к временному усилению чувства беспокойства и его постепенному угасанию. В долгосрочной перспективе такая стратегия позволяет снизить тревогу. В этом отношении регулярное, систематическое и настойчивое погружение в пугающие ситуации позволит вам за относительно короткое время достичь устойчивого ослабления тревоги до нормального уровня и постепенно сократить количество панических атак вплоть до исчезновения их самих и страха перед ними. Цель таких погружений заключается в том, чтобы прожить тревогу и позволить ей угаснуть естественным образом, без обращения к защитному поведению. Дело в том, что защитное поведение способствует быстрому снижению тревоги в стрессовой ситуации, но препятствует ее постепенному угасанию. Временная кривая тревожной реакции. Необходимо понимать, что тревога имеет свойство очень быстро нарастать по эволюционным причинам. Дело в том, что в давние времена, когда нашим диким предкам повсеместно угрожала опасность, для выживания была важна мгновенная реакция на опасность. Этим и обусловливается быстрое возникновение тревожной реакции. В то же время это состояние имеет свойство медленно угасать, что опять же связано с ее эволюционной природой. Чтобы выжить, древним людям было критически важно какое-то время оставаться начеку и поддерживать режим готовности, даже после того, как непосредственные сигналы опасности затихали. Смотрите рисунок номер 51 из приложения к аудиокниге. Если бы наш эволюционный предшественник, услышав хруст ветки, на которую наступил крадущийся к нему саблезубый тигр, тревожился недостаточно долго и не оставался на чеку еще какое-то время, то у тигра было бы значительно больше шансов полакомиться человеком, быстро утратившим бдительность. Именно по этой причине тревогу нельзя было выключить словно выключателем. Другая причина постепенного снижения тревоги заключается в том, что гормоны, выделяющиеся в этом состоянии, имеют определенное время полувыведения. Недостатки защитного и избегающего поведения. Чтобы наглядно прояснить причины неэффективности защитного и избегающего поведения, взгляните на приведенный далее список лишений, которым способствуют данные стратегии поведения. Вы лишаете себя шансов узнать, что тревожащее вас событие может так никогда и не случиться. Вы лишаете себя возможности осознать, что пугающая ситуация не представляет собой никакой опасности. Вы лишаете себя возможности узнать, что беспокоящее событие может быть не таким страшным, как вам кажется. Вы лишаете себя возможности понять, что можете справиться с негативным событием, даже если оно произойдет. Вы лишаете себя возможности понять, что тревога не ужасна и невыносима, а всего лишь дискомфортна и неприятна. Вы лишаете себя возможности понять, что тревога безвредна для вашего физического и психического состояния. Вы лишаете себя возможности осознать иллюзорность часто предсказываемых угроз и опасностей и ложность представлений о собственной беспомощности в моменты тревоги. Вы лишаете себя возможности учиться совладать с дискомфортными ситуациями. Вы лишаете себя возможности учиться справляться с тревогой. Вы лишаете себя возможности учиться принимать неопределенность. Вы лишаете себя возможности свободно перемещаться и качественно функционировать. Три главные проблемы избегающего поведения. Главные причины непродуктивности избегающего поведения состоят в том, что избегающее поведение препятствует естественному постепенному угасанию тревоги и ведет к ее быстрому снижению, при этом лишая человека опыта безопасного проживания тревоги и дискомфорта. Препятствует осознанию иллюзорности мыслей, возникающих автоматически, о преувеличенной степени вероятности и серьезности угрозы, а также недооценке своих ресурсов и признаков безопасности ситуации. Способствует существенным ограничениям в повседневном функционировании, усиливая проблемы в различных сферах жизни и укрепляя иррациональные убеждения о собственной слабости, недостойности. Три вида избеганий. При этом избегания могут проявляться не только в поведенческой, но и в когнитивной и физиологической сферах. Таким образом, можно выделить три вида избегания. Поведенческое. Избегание определенных мест, ситуаций, действий, людей и вещей, которые ассоциируются с тревогой и дискомфортом. Когнитивное. Избегание или подавление тревожных мыслей, образов или воспоминаний, либо намеренный уход в мысли с целью отвлечения тревоги и облегчения переживания дискомфорта в беспокойной ситуации. Физиологическое. Избегание дискомфортных физических ощущений и симптомов, вызываемых тревогой. Типичные избегаемые места, ситуации и события. Если говорить о поведенческой форме, то чаще всего люди избегают нахождения дома в одиночестве, нахождения на балконе, пользования лифтом, выхода из дома во двор, похода в небольшой магазин, посещения супермаркета, посещение крупных торговых центров, стояние в длинной очереди, посещение кафе и ресторанов, похода в театры и кинотеатры, посещение парикмахерской, похода в салон красоты, визита к стоматологу, другому врачу, посещение банка, других организаций, поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае, поездка на метро, вождение автомобиля, попадание в автомобильную пробку, нахождение, вождение на мосту, нахождение, вождение в тоннелях, попадание в незнакомые места, пересечение открытых пространств, пребывание на вокзале, поездки на поезде, полеты на самолете, нахождение в многолюдных местах, участие в собраниях, вечеринках, публичное выступление, пребывание на жаре, холоде, употребление кофе, шоколада, интенсивных физических нагрузок, ношение одежды, в которой случилась паническая атака, просмотра эмоциональных фильмов, участие в конфликтных ситуациях и другие. Таблица избегания. Чтобы начать прорабатывать избегающее поведение и отказываться от непродуктивной поведенческой стратегии, крайне важно составить таблицу избеганий. Для этого вы можете выполнить следующие действия. Действие первое. Выпишите на листке бумаги в хаотичном порядке все, чего вы избегаете, охватив как можно больше, не менее 20 мест, ситуаций, объектов, событий и обстоятельств, попадание в которые пугает вас возникновением телесных симптомов, панических атак, навязчивости, тревоги и прочих вариантов ухудшения состояния. Начните с перечисления тех пугающих стимулов, которые в наибольшей степени ограничивают вашу повседневную жизнь. Смотрите рисунок номер 52 из приложения к аудиокниге. Действие второе. Присвойте каждой из выписанных ситуаций субъективный уровень тревоги или страха в процентах от 0 до 100, который вы ожидаете испытать при столкновении с каждым пугающим стимулом. Запишите ожидаемый уровень тревоги напротив каждого пункта, ориентируясь на то, что 25% — это небольшая тревога, 50% — умеренная тревога, 75% — очень сильная тревога, а 100% — это паническая атака. Смотрите рисунок номер 53 из приложения к аудиокниге. Действие третье. А теперь выстроите избегание по возрастанию, начиная с менее тревожащих и заканчивая самыми пугающими местами, ситуациями и обстоятельствами. Стремитесь к тому, чтобы в вашем иерархическом списке не было резких переходов. Это позволит вам охватить весь процентный диапазон, более или менее плавно переходя от менее пугающих к более тревожным ситуациям и событиям. Важно, чтобы шаг между выписанными ситуациями не превышал 5-10% тревоги или страха. Если брать за основу примеры, приведенные выше, то мог бы получиться такой иерархический список. Нахождение дома в одиночестве — 35%. Эмоциональные фильмы — 35%. Магазин — 40%. Автобус — 40%. Одежда — 40%. Кофе — 45%. Шоколад — 45%. Физические нагрузки — 45%. Общение с друзьями — 50%. Кафе — 50%. Автомобильная пробка — 55%. Конфликтные ситуации — 60%. Прогулка в одиночестве — 60%. Жара — 60%. Холод — 60%. Кинотеатр — 60%, метро — 60%, торговый центр — 60%, парикмахерская — 70%, банк — 70%, поезд — 80%, очереди — 85%, поход к врачу — 90%, стоматология — 90%, самолет — 100%, публичные выступления — 100%. Этот список можно занести в таблицу избеганий по примеру таблицы номер 41 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 41. Таблица избеганий. Ранжирование избеганий. Номер 1. Избегание. Магазин. Ожидаемая тревога 40%. Номер 2. Избегание. Пробка. Ожидаемая тревога в процентах 55%. Номер 3. Парикмахерская. Ожидаемая тревога в процентах — 70. Номер 4. Избегание. Поход к врачу. Ожидаемая тревога в процентах — 90. Номер 5. Избегание. Самолет. Ожидаемая тревога в процентах — 100. Действие 4. При необходимости разбейте самые пугающие ситуации, которых хочется избежать больше всего, на менее тревожащие подситуации, чтобы сделать погружение в них более плавным, как это показано на примерах с самолетом. Смотрите таблицу номер 42 из приложения к аудиокниге. И лифтом. Смотрите таблицу номер 43 из приложения к аудиокниге. Действие 5. Еще раз окиньте взглядом иерархический список своих фобических избеганий и оцените, все ли вы внесли в эту таблицу. Подумайте, насколько логичным в плане постепенности увеличения уровня тревоги получился ваш перечень ситуаций, в которые вам очень скоро предстоит погружаться. В случае необходимости внесите исправление, например, переоценив уровень ожидаемой тревоги или поменяв местами какие-то ситуации. Таблица номер 42. Таблица избеганий. Дробление самых пугающих избеганий. Самолет. Номер 1. Избегание. Мысли о полете. Ожидаемая тревога в процентах — 30. Номер 2. Избегание, подготовка к поездке в аэропорт. Ожидаемая тревога в процентах — 40. Номер 3. Избегание, поездка в аэропорт. Ожидаемая тревога в процентах — 50. Номер 4. Регистрация на рейс. Ожидаемая тревога в процентах — 60. Номер 5. Ожидание выхода на посадку. Ожидаемая тревога в процентах — 70. Номер 6. Избегание, посадка. Ожидаемая тревога в процентах — 80. Номер 7. Избегание, запуск двигателей. Ожидаемая тревога в процентах — 90. Номер 8. Избегание, взлет и полет. Ожидаемая тревога в процентах — 100. Таблица номер 43. Таблица избеганий. Дробление самых пугающих избеганий. Лифт. Номер 1. Избегание. Нахождение возле дома с лифтом. Ожидаемая тревога в процентах — 30. Номер 2. Избегание. Проход по коридору к лифту. Ожидаемая тревога в процентах — 40. Номер 3. Избегание. Вызывание лифта. Ожидаемая тревога в процентах — 50. Номер 4. Открывание дверей лифта. Ожидаемая тревога в процентах — 60. Номер 5. Избегание, вход в лифт. Ожидаемая тревога в процентах — 70. Номер 6. Избегание, закрывание дверей лифта. Ожидаемая тревога в процентах — 80. Номер 7. Избегание, поездка на лифте наверх. Ожидаемая тревога в процентах — 90. Номер 8. Избегание, поездка на лифте вниз. Ожидаемая тревога в процентах — 100. Действие 6. Теперь для каждой ситуации пропишите худший сценарий развития событий, который, как вам кажется, может осуществиться при погружении в пугающую ситуацию. Что больше всего вас пугает? Каковы ваши мысли о степени вероятности и серьезности опасности или же о собственной беспомощности в совладании с возможным негативным исходом? Примеры, выписанных в таблице избеганий худших прогнозов, представлены далее. Смотрите таблицу номер 44 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 44. Таблица избеганий. Определение худшего сценария. Номер 1. Избегание, магазин. Ожидаемая тревога в процентах — 40. Худший прогноз — я не вынесу тревоги, она порвет меня. Номер 2. Избегание, пробка. Ожидаемая тревога в процентах — 55. Худший прогноз — я задохнусь и умру от нехватки кислорода. Номер 3. Избегание, парикмахерская. Ожидаемая тревога в процентах — 70. Худший прогноз — меня накроет такая паника, что я убегу и опозорюсь. Номер 4. Избегание — поход к врачу. Ожидаемая тревога в процентах — 90. Худший прогноз — я сойду с ума в кабинете, и меня положат в психушку. Номер 5. Избегание — самолет. Ожидаемая тревога — 100%. Худший прогноз — мои сосуды разорвутся при взлете, и я умру. Действие 7. Вы выстроили избегаемые ситуации в иерархическом порядке и выписали для каждой из них худший прогноз. Теперь разработайте альтернативные, более уравновешенные, рациональные, реалистичные и помогающие мысли. Выпишите их на карточках помощи, которые вы отдельно создадите для каждой ситуации. Вам нужно сформулировать и записать альтернативные мысли, которые вы будете использовать и на которые будете ориентироваться до и во время погружения в тревожащие ситуации. Составление отдельных карточек помощи для каждой ситуации необходимо для того, чтобы вы могли брать их с собой и в моменты усиления тревоги напоминать себе об альтернативных мыслях. Это позволит вам не допустить панических приступов, не поддаваться позывам убежать или применять защитное поведение. Помните, что прорабатывая избегание, вы тренируете не тело, а новые мысли. Когда в каждой пугающей ситуации формируются альтернативные мысли, подвергающие сомнению привычные худшие прогнозы, они заменяют их более вероятным и реалистичным вариантом развития событий с учетом тех признаков безопасности, которых вы обычно не замечаете. Прописывая альтернативные мысли на карточках помощи в спокойном состоянии, вы заметите, что они могут быть очевидными и слишком простыми. Но следует помнить, что в моменты тревоги ваш мозг склонен игнорировать даже самые очевидные, самые разумные доводы и факты, продолжая доверять только катастрофическим фантазиям. Поэтому мысли, которые вы заготовите дома в спокойном состоянии, обязательно помогут вам в моменты тревоги при проработке избеганий. Прописывая новые мысли, не впадайте в иллюзию, будто вы не будете испытывать тревоги. Напротив, напомните себе, что вы, вероятнее всего, будете тревожиться, и это является целью погружения в пугающие ситуации. Примеры того, как могут выглядеть карточки помощи, представлены в таблицах номер 45 и номер 46 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 45. Карточка помощи. Поход в магазин. Пугающая ситуация. Поход в магазин. Ожидаемая тревога в процентах — 40. Худший прогноз. Я не вынесу тревоги, она порвет меня. Альтернативные мысли. Я уже много раз проживал тревогу, и ничего страшного не случилось. Во время нахождения в магазине я, скорее всего, буду ощущать тревогу и дискомфорт, но смогу с этим справиться. Мне нужно оставаться в магазине как можно дольше. Я не уйду из магазина, пока не дождусь естественного снижения тревоги. По завершении покупок я встану в самую длинную очередь, чтобы подольше прожить тревогу. Таблица номер 46. Карточка помощи. Пробка. Пугающая ситуация. Пробка. Ожидаемая тревога в процентах — 55. Худший прогноз. Я задохнусь и умру от нехватки кислорода. Альтернативные мысли. Симптом, связанный с ощущением нехватки воздуха, вызван только высоким уровнем тревоги. Даже если я испытаю этот симптом, мне не следует дышать как-то по-особенному, а нужно всего лишь дождаться снижения тревоги и дать этому ощущению быть. Оно никогда меня не убивало и всегда заканчивалось. В автомобиле, как и в любом другом виде транспорта, достаточное количество воздуха. Действие восьмое. Теперь вам необходимо приступить к плавному погружению в каждую избегаемую ситуацию из составленной вами таблицы. Начните с тех ситуаций, в которых вы ожидаете испытать порядка 40% тревоги, и постепенно переходите к более тревожным для вас местам и событиям. Если вы начнете прорабатывать избегание с ситуации с более низким ожидаемым уровнем тревоги, то можете потратить слишком много времени на ситуации, которые не позволят вам полноценно прожить достаточно сильный уровень тревоги. Если же вы начнете с проработки более пугающих ситуаций, высока вероятность того, что вы испытаете такую тревогу, которой пока еще морально не готовы. В каждую ситуацию нужно погрузиться столько раз, сколько вам потребуется для того, чтобы испытывать в ней минимальный уровень беспокойства. Только после этого вы можете переходить к более пугающим ситуациям из вашей таблицы. Для достижения такого результата вам следует оставаться в каждой пугающей ситуации до тех пор, пока тревога не уменьшится хотя бы наполовину от изначального уровня или пока тревога не упадет ниже 40%. Только после этого вы можете переходить к следующему пункту. При погружении в пугающие ситуации принципиально важно испытать усиление тревоги и позволить ей постепенно снизиться естественным образом. Стремитесь проработать все избегания и погрузиться в каждую ситуацию, чтобы страх перед паническими атаками исчез, а общий уровень тревоги снизился. Помните, что каждое погружение важно осуществлять с новыми мыслями, и карточки помощи помогут вам в этом. Действие девятое. После каждого погружения в пугающую ситуацию записывайте уровень реальной тревоги, которую вы испытывали в начале, середине и конце эксперимента, и сравнивайте его с ожидаемым уровнем тревоги, определенным изначально. Затем оцените, сбылись ли ваши тревожные предсказания, да или нет. Что происходило на самом деле? Что вы осознали в результате столкновения с пугающей ситуацией? Смотрите таблицу номер 47 из приложения к аудиокниге. Подведение итогов после каждого погружения в избегаемые места позволит вам отслеживать динамику изменений тревоги. В итоге вы получите своего рода документ реальности, на который сможете опираться, оценивая очередные тревожные мысли перед новыми походами в пугающие места с использованием карточек помощи. Введите таблицу избегания регулярно, всякий раз внося в нее результаты своих ежедневных погружений в пугающие ситуации. Таблица номер 47. Таблица избеганий. Фиксирование результатов. Номер 1. Избегание – магазин. Ожидаемая тревога в процентах – 40. Худший прогноз – я не вынесу тревоги, она порвет меня. Реальная тревога в процентах – 40, 30, 20. Сбылось? Нет. Реальный исход и осознание. Поначалу было неприятно, но я справился. Номер 2. Избегание – пробка. Ожидаемая тревога в процентах – 55. Худший прогноз — я задохнусь и умру от нехватки кислорода. Реальная тревога в процентах — 70, 50, 25. Сбылось? Нет. Реальный исход и осознание. Мои ожидания были гораздо хуже, чем реальность. Номер 3. Избегание парикмахерское. Ожидаемая тревога в процентах — 70. Худший прогноз. Меня накроет такая паника, что я убегу и опозорюсь. Реальная тревога в процентах — 50, 55, 20. Сбылось? Нет. Реальный исход и осознание. Было непросто, но теперь я горжусь собой. Номер 4. Избегание — поход к врачу. Ожидаемая тревога в процентах — 90. Худший прогноз — я сойду с ума в кабинете, и меня положат в психушку. Реальная тревога в процентах. 80, 40, 50. Сбылось? Нет. Реальный исход и осознание. Как ни странно, тревоги почти не было. Я могу ее выносить. Номер 5. Избегание самолет. Ожидаемая тревога в процентах 100. Худший прогноз. Мои сосуды разорвутся при взлете, и я умру. Реальная тревога в процентах. 95, 60, 10. Сбылось? Нет. Реальный исход и осознание. Я это сделал. Теперь я больше не боюсь самолетов. Действие десятое. После того, как вы позволили тревоге и дискомфорту снизиться естественным образом и тем самым завершили очередное погружение в пугающую вас ситуацию, наградите себя за такой мужественный поступок приятными для вас вещами или делами, например, шоколадом или просмотром любимого фильма. Обязательно похвалите себя так, как хвалили бы лучшего друга, преодолевшего непростые жизненные ситуации. «Я большой молодец!» Я проделал отличную работу, о которой многим людям страшно даже и подумать. Вы также можете использовать негативное подкрепление в случае отказа от посещения пугающей ситуации. Заняться уборкой или помыть стену за холодильником. Помните, Каждый раз, отказываясь от проработки избеганий, вы делаете себе только хуже, поскольку подкрепляете свои иррациональные убеждения об опасности ситуации и невыносимости тревоги, усиливая свое беспокойство в долгосрочной перспективе. Однако следует признавать свои победы и не обесценивать прогресс в преодолении избеганий. Тренировка новых и оспаривание тревожных мыслей. Перед каждым погружением в пугающую ситуацию обязательно заглядывайте в карточку помощи, чтобы предварительно напоминать себе об альтернативных мыслях, выписанных вами в спокойном состоянии, и берите эту карточку с собой. Ваша цель — входить в тревожные ситуации с новыми, более реалистичными и помогающими мыслями. Прорабатывая избегание, вы тренируете не тело, а новые мысли. Вхождение в пугающие ситуации без предварительного оспаривания тревожных мыслей и формирования реалистичных альтернативных мыслей превращает проработку избеганий в механический процесс, связанный с риском возвращения к защитному и избегающему поведению и с угрозой обесценивания своих достижений. Помните, что, направляя себя в избегаемые ситуации и проживая в них тревогу, вы закрепляете новые и одновременно опровергаете прежние катастрофические мысли. В результате вы доказываете себе, что ситуация безопасна, и вы не беспомощны перед лицом тревоги и дискомфорта. В моменты усиления тревоги при погружении в пугающие ситуации важно выявлять мысли, усиливающие тревогу, и оспаривать их на месте, фокусируя внимание на признаках безопасности возникшей ситуации и самой тревоги. Вот почему при погружении в пугающие ситуации важно ориентироваться на карточки помощи. Они помогают оспаривать тревожные мысли, которые характеризуются преувеличением опасности и недооценкой ваших способностей совладания. Обращение к карточкам самопомощи не является защитным поведением. Ведь так вы помогаете себе дискредитировать автоматические мысли, а не пытаетесь от них отвлечься или как можно скорее успокоиться, как это происходит при защитном поведении. После проработки избеганий выписываете тревожные мысли, возникшие у вас во время погружения, и вырабатываете альтернативные, более реалистичные, рациональные и помогающие мысли, которые вы будете использовать при новых погружениях. Острое желание убежать из пугающей ситуации. Важно не поддаваться желанию убежать из тревожного события, ведь именно таким избегающим поведением вы постепенно и привели себя к агорафобии. Когда вы поддаетесь позыву убежать из пугающей ситуации, то закрепляете страх перед этой ситуацией, поэтому в следующий раз вам будет труднее в нее вернуться. Дело в том, что тревога перед повторным вхождением в данную ситуацию будет более сильной, чем перед погружением, завершившимся бегством. При появлении позыва к бегству стоит обратиться к карточке помощи, чтобы напомнить себе альтернативные мысли, прояснить нецелесообразность привычной стратегии и продолжать оставаться в прорабатываемой тревожной ситуации, несмотря на дискомфорт. Если вам удалось справиться с острым позывом убежать, и тревога пошла на спад, не стоит сразу покидать пугающее место, посчитав задачу выполненной. Важно дождаться значительного ослабления тревоги и оставаться в пугающей ситуации достаточно долго, проживая тревогу и продолжая заниматься тем, чем вы занимались. При этом старайтесь не обращаться к защитным действиям, направленным на устранение и контроль тревоги и симптомов. Лайфхак. Техника откладывания бегства. При появлении острого желания убежать, вы можете отложить это решение на 5 минут и продолжать проживать тревогу и дискомфорт. Когда 5 минут пройдут, вы можете снова отложить решение бегства на 5 минут и поступать так до тех пор, пока желание убежать не отступит вовсе. Ваша цель при возникновении позыва к бегству — ничего не делать для избавления от тревоги и продолжать оставаться там, где вы находитесь, как можно дольше, стараясь продолжать делать то, что делали. При необходимости вы можете замедлиться и выполнить серию из трех глубоких вдохов и выдохов, но только для того, чтобы сразу после этой паузы продолжать действовать так, как вы себе наметили. Позвольте возникшему позыву к бегству ослабеть естественным образом. При этом помните, что тревога и дискомфорт закончатся в любом случае и вне зависимости от того, что вы делаете. Позыв к бегству — это всего лишь естественная эволюционная реакция на опасность, которая на самом деле существует только в вашей голове, ведь вы везде находитесь в одинаковой безопасности. Отсутствие тревоги при погружении в пугающую ситуацию. Если вы не ощущаете тревоги при погружении в пугающую ситуацию, значит, вы не добиваетесь необходимого для вас результата — долгосрочного ослабления тревоги. Иными словами, если вы входите в тревожащую вас ситуацию и, несмотря на тревожное предсказание, не испытываете тревоги, это повод в некотором смысле насторожиться и найти разумные способы испытать тревогу. Например, продвинуться дальше, чем вы изначально планировали. Вполне возможно, вы просто застопрились на проработке ситуации, которая уже не является для вас тревожащей. В таком случае вам необходимо шагнуть на следующую ступень иерархии пугающих ситуаций, описанных в вашей таблице избеганий. Кроме того, отсутствие тревоги при погружении в пугающую ситуацию — это также повод проверить, не используете ли вы защитное поведение, которое не дает тревоге проявиться полноценно. Если вы замечаете, что прибегаете к тем или иным защитным действиям, откажитесь от них и продолжите нахождение в пугающей ситуации до естественного ослабления тревоги. Запомните, чем лучше вы себя чувствуете во время погружения в тревожащие ситуации, тем хуже вам становится в долгосрочной перспективе. Но чем хуже вы себя ощущаете во время нахождения в пугающем месте, тем лучше будете чувствовать себя впоследствии. Необходимое количество погружений в пугающую ситуацию. Каждое избегание нужно прорабатывать столько раз, сколько потребуется для того, чтобы испытывать минимальный уровень тревоги в прорабатываемой вами ситуации. Если вы входите в пугающую ситуацию и испытываете в ней лишь слабую и неограничивающую ваши действия тревогу, это означает, что вы можете переходить к проработке следующей ситуации из вашей таблицы избеганий. При таком поэтапном подходе изначально сильно тревожащие ситуации со временем станут ассоциироваться со спокойствием благодаря полученному опыту безопасности проживания тревоги в этих ситуациях. Стремитесь к тому, чтобы проработать все свои избегания и погрузиться в каждую избегаемую вами ситуацию. Тогда ваши панические атаки и страх перед ними уйдут, а от агорафобии не останется и следа. При этом важно не создавать себе комфортную и безопасную зону, проработав только часть своих избеганий, убрав страх перемещения только в некоторых местах, что позволяет вам хоть как-то функционировать и перемещаться. Знайте, что при таком подходе страх может вернуться даже на проработанные избегания. Частота и длительность погружений. Принципиально важно практиковать погружение в тревожные ситуации ежедневно, но в то же время без фанатизма. На первых порах нужно направлять себя в пугающие места каждый день, при том, что продолжительность одного погружения не должна быть меньше часа. Ведь тревоге нужно дать время угаснуть естественным образом, постепенно. Иными словами, вам следует погружаться в пугающие места и ситуации один или два раза в день ежедневно, уделяя каждому погружению столько времени, сколько понадобится, чтобы тревога снизилась как минимум вдвое от изначального уровня. Однако необходимо понимать, что вам может потребоваться больше часа, чтобы достичь нужного эффекта. Практика показывает, что лучше оставаться в прорабатываемой ситуации как можно дольше и погружаться в них как можно чаще. Итак, сеансы погружения важно проводить ежедневно, учитывая, что время проработки некоторых избеганий может достигать даже нескольких часов. Погружаясь в ситуации кратковременно, нерегулярно, поверхностно и механически, без новых мыслей, вы лишаетесь возможности полноценного опровержения опытом ваших худших прогнозов. Три типичные ошибки при погружении в пугающие ситуации. Можно выделить три типичные ошибки при использовании техники погружения в избегаемые пугающие ситуации. Кратковременность. Дело в том, что кратковременное погружение в пугающие вас места и ситуации всего лишь на несколько минут могут усилить тревогу и привести вас к разочарованию из-за ложного вывода о неэффективности данного подхода. Нерегулярность. Спонтанные, случайные и нерегулярные погружения в пугающие ситуации один или два раза в неделю также могут привести к усилению тревоги и даже нарастанию подавленности. Поверхностность. Обращение к защитному поведению во время погружения в тревожные ситуации или же механическое пребывание в них без новых мыслей может укрепить ваши ложные убеждения в опасности ситуации или тревоги и в собственной беспомощности.